У меня уже не было сил ей ответить, когда сполз с каменного моста и рухнул в зеленую траву. Рядом со мной упала Дуська и произнесла: «Если меня скоро не смажут, то я заржавею». Я приподнял голову и посмотрел на киборга. Человеческая сторона лица, обращенная ко мне, была весьма привлекательна. «Хочешь, я тебя поцелую, Дусь? Потом, если захочешь». «Ну, отвали, маньяк!» — оттолкнула меня рукой Дуська. «Это в тебе еще бродит ведьмина трава». «И то правда». Я снова рухнул головой в траву. «Останемся в френд-зоне». Через полчаса, слегка отдохнув, я подошел к краю пропасти. Дурацкая надежда, что тигр жив, умерла сразу, когда я увидел всю глубину пропасти. «Он все-таки ее получил?» — мрачно сказала подошедшая Дуся. «Кого? Ведьму?» — не понял я. «Свободу! Респаун не работает, так что он все-таки вырвался из чистилища навсегда». «Ну, это его выбор. Я бы не стал убиваться из-за такой женщины». Я отошел от пропасти и вздохнул. «Ну, Борис, ну и дурак же ты. Баб полно в чистилище. Вон, Дуська, какая красотка. А ты головой вниз». «Эх!» — махнул я рукой. «Что вы, женщины, с нами, мужиками, творите?» «Я помню, был у меня один пиратик». Дуся опять пустилась в воспоминания. «Мальчик молодой. Как-то пригласила я его к себе в каюту под предлогом убраться в ней. А сама такая лежу вся голая». «Так, Дуся, тема закрыта. Эту похабщину я не желаю слышать». «Ну, как хочешь». — пожала плечом киборг. — Я чисто для поддержания темы. — Понял уже. Будет время, мемуары напишешь про свои сексуальные похождения. Я снял с себя медальон и стал водить перед собой. Где-то левее я почувствовал толчок. — На в ту сторону! — шагнул я вперед. — А это идея! Только надо псевдоним придумать, а то подумают, что я в пираты поддалась, не убивать и грабить, а только трахаться с мужиками. Ты будешь моим первым читателем? — Боже упаси! — пробурчал я, поглядывая на медальон. — Не отвлекай меня. Я должен представить тот мир. По воздуху пробежали всполохи синих искр, амулет завибрировал, деревья стали мерцать, и сквозь них стала проступать пустыня. Через мгновение нас окатил жар раскаленного солнца, и от нашей мокрой одежды сразу пошел пар. Обернувшись, я больше не увидел ведьминого замка. За нами расстилалась бескрайняя пустыня. «Ну, и теперь что?» «Хм...» — Дуся смутилась. «Теперь я должна тебя связать, наставить пушку и сдать предводительнице каннибалов?» «Ну так давай, вяжи!» Я протянул руки. «Идти еще далеко, а я не железный, могу умереть от обезвоживания». «Подколол так подколол», — затянула мне руки веревкой Дуся. «За это ты будешь слушать мой первый рассказ». «Нет», — простонал я, — «только не это». «Шевелись, плотва», — ткнула меня в спину пушкой Дуся и продолжила. «Как думаешь, псевдоним Рафаэль будет красиво смотреться на обложке книги? Похождения пиратки Рафаэль». Через час я уже был готов выйти от сексуальных подробностей личной жизни киборга. И когда увидел башни минаретов нашего города, то готов был хлопать в ладоши, если бы руки не были связаны. Подойдя поближе, я увидел, как по стенам ходят стражники, а из бойниц торчат жерла бронзовых пушек. Увидев нас, стражники забегали по стене, ворота медленно открылись, и оттуда вышли двое. Один был человеком, второй — зверем. Я сразу узнал тварь, подобной которой напали на Бугаева на другой планете. Скелет, обтянутый кожей. Волчья морда без волос выглядела, как голый череп. Тварь шла на четвереньках и принюхивалась к воздуху. Дуся сделала мне знак остановиться. Пара подошла к нам. В руках у человека был арбалет, направленный мне в живот. «Кто такие?» — грубо спросил он. «По личному приказу повелительницы». Дуся вытащила бумагу и протянула ее человеку. Тот поморщился. «Я не умею читать, так что разворачивайтесь и проваливайте». «Опа!» — подумал я. «Вот это поворот». Дуся опешила. «Идиот! Да ты знаешь, что с тобой повелительница сделает! Я нашла медальон Бога, который может дать нам свободу всем!» Уши твари встали торчком. «Ты кого идиотом назвала? Еще слово, и вы будете трупы! Сказано, что нельзя, значит, нельзя!» Мелькнула серая тень, и человек схватился за разорванное горло. Сквозь рану на шее стала брызгать кровь. Рядом стояла тварь на двух ногах. Человек протянул к ней руку и что-то пробулькал. Тварь бросилась на него и зубами впилась в грудь. Мы с Дуськой стояли в оцепенении. Через минуту все было кончено. Тварь повернула к нам окровавленную пасть. — Это правда? — прорычала она. — Что правда? — не поняла Дуся. — Медальон Бога. «Ты сказала, что нашла медальон Бога!» «Да, а он у него на шее!» Дуся показала пальцем на меня, но работает только с ним. Тварь приблизила ко мне лицо. Безжалостные глаза убийцы смотрели на меня из глазниц черепа. «Человек!» — прорычала тварь. «Как мы вас ненавидим!» «Есть причина?» — робко спросил я, стараясь не вдыхать носом зловонный запах, идущий из пасти твари. — Да, — прорычала тварь. — Бог, он любит вас. Он создал вас отличными от нас. Я промолчал. Что-то было в этих словах. Тварь продолжала разглядывать меня. — Пойдем, — наконец произнесла она. — Я провожу вас к повелительнице. Город встретил нас каким-то обреченным видом. В воздухе стояла вонь. По узким улочкам бродили люди. У каждого человека рядом шла на четвереньках тварь. — Это наша еда, когда мы проголодаемся, — пояснил, обернувшись к киборгу, двуногая гадина. — В этом городе мы уже слишком долго, но завтра все изменится. — Что изменится? — Не выдержал я. Тварь холодно посмотрела на меня. «Но это точно пленник?» Дуся поспешно закивала головой. «А амулет будет работать, если ему отрезать язык, чтобы не болтал?» «Лучше не стоит», — проговорила Дуся. «Заткнись, скотина!» Она больно стукнула меня дулом пушки по затылку. Я зашипел от боли. «Присматривай за ним, иначе я сама присмотрю». Я опустил глаза к земле. Черт знает что, почему я должен это терпеть? В переулке раздались крики. Проходя мимо переулка, я заметил, как две твари разрывали на части какую-то женщину. Рядом стоял ребенок и обреченно смотрел на них. Я так больше не могу. Я взмахнул руками, которые были соединены в кулак, и нанес мощный удар в основание лысого черепа. Шейный позвонок на моих глазах переломился, и тварь молча рухнула на землю. «Я не герой, Дуся», — пробормотал я, — «но стоит ли победа тех усилий, когда ты проходишь мимо ребенка, которого сейчас сожрут?» «Что мне делать?» — невозмутимо ответила Дуся. «Пушку!» — я протянул руку к ней. «И убери труп куда-нибудь!» Не оборачиваясь, я бросился к переулку, где видел ребенка и, как оказалось, вовремя.